Друзья дорогие, второй день общения, и он уже подходит к концу. Я сегодня был свидетелем того, что и вы все были свидетелем, что одна душа в молитве покаяния обратилась к Господу, и Господь простил ей. Я знаю, что многие, находящиеся здесь, ехали в это общение, и решение такое сделали для себя, что сегодня я буду молиться в молитве покаяния Господу. Друг дорогой, знай, что для тебя враг поставил препятствие. Я знаю даже, что здесь есть те, которые приехали просто пообщаться, посмотреть друг на друга и порешать свои личные вопросы. Друг дорогой, знай, тебя зовет Христос. Последняя проповедь. Возможно, еще будут братья говорить, призывать к покаянию. Я понимаю, что на мою ответственность выпало такое поручение, чтобы заключительное слово сказать и пригласить к покаянию. Место Писания буду читать, первое послание Иоанна, 4 глава, с 15 стиха. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха». Друзья дорогие, Евангелие нам открывает, и на страницах Евангелия мы можем встречать много сказано о любви. Здесь открывается любовь, та чувственная любовь, которую имеют многие люди, и любовь Божья. Тогда, когда я вчера приехал на это общение, вечером мы подъехали, как уже брат сказал, некоторые вопросы нужно было, мы здесь находились немножко раньше. И я хочу сказать вам, друзья, что я ощутил эту любовь, о которой говорит Иисус Христос, которую мы имеем друг к другу, посредством того, что кровь Иисуса Христа соединила нас, сделала близкими. В одной семье побыли, нас приняли, любовь оказали. В другой нас приняли, оказали любовь. Хочу вспомнить один случай из жизни. Однажды приехали братья, проповедовали Слово Господне. Оканчивается собрание, и потихонечку зал стал пустеть. Подходит один из братьев и говорит: «Братья, как прекрасно было общение. Приезжайте еще, а вы куда сейчас будете отправляться?» «Как на вокзал? А во сколько поезд у вас?» «В 7 часов утра завтра». «О, братья, давайте я вас на вокзал отвезу, хоть так послужу, братья и сестры». Это было вечером, и брат оказал любовь, он отвез этих братьев на вокзал. Как вы думаете, друзья, это любовь? Друзья, Священное Писание открывает нам во второй главе послание на первое. «Посмотрите, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Называться и быть. Вот любовь, когда мы называемся и на самом деле являемся, вот эта любовь Божья, вот такую Он дал к нам наш Отец. Брат рассказывал о том, что ему приходится часто посещать одного человека, который чуть-чуть ниже груди, он уже ничего не двигается. И как вы думаете, этот человек живет? А? Живет, нет? Как вы думаете, друзья? Он живой или нет? Живой. И он живет. Живет, но как он живет? За ним ухаживают, его переносят, его переставляют, его кормят. Но может быть, он сам руками двигает. Мне приходится иногда встречаться с такими людьми, зная, один с 17 лет потерял также здоровье и лишился того, что он может передвигаться. И сейчас он прикован к постели. Тоже транспорт, тоже мотоцикл. И вы знаете, я сегодня хочу обратиться к тем которые молоды, крепки сил, здоровы, сейчас находятся здесь, слушают это слово Господне, может, определение сделали для себя, что я должен покаяться, но еще не скоро. Но еще не скоро. Не время. Вы знаете, вот детская брошюрочка вышла, детская книжка, я просматривал ее, и там картинка такая есть. Сидит один молодой человек, но видно крепкий, здоровый. Его голова опущена чуть-чуть ниже колен, между ног, на руках цепи, ноги скованы. И этот человек – образ того человека, который некогда был я. Вот таким рабом греха я был. На руках, на ногах цепи были. Но Господь освободил. Он сделал меня свободным. Он подарил мне жизнь. Я хочу говорить о той жизни, которую подарил мне Господь. Он дал мне жизнь, чтобы называться и быть детьми Божьими. Друзья, еще хочу обратить внимание на некоторых людей, которые на обоих костылях передвигаются как-то и протягивают руку для того, чтобы туда положили что-нибудь, чтобы как-то жить. Друзья, живет этот человек. Недавно пришлось встретить одну женщину, которая с закрытыми глазами, но ее на коляске передвигает дочка. И впереди ее коробочек, и в этот коробочек ложат деньги для того, чтобы как-то она могла прожить. Как вы думаете, живет этот человек? Живет. Ну как живет? И сегодня для тебя, друг дорогой, вопрос такой. Живешь ты? И как живешь? Может быть, тебя носят? Может быть, тебя сегодня на это служение привезли как того расслабленного, который нуждается в исцелении, чтобы Иисус Христос прикоснулся к твоему измученному сердцу. Вы знаете, некоторые молодые люди говорят так, что я устал в этой жизни. И вот так вот случается, что потом жизнь заканчивает самоубийством, потому что не находят. Неужели, говорят, есть счастье какое-то в Господе? Мне кажется, что этого нету. Посмотрите, какая сейчас молодежь. И, в общем-то, тут посмотреть-то есть на что. Мне, ну, как я хотел вот немножко обратить внимание. Вчера приехали мы сюда, смотрю, вот такое вот некоторое небольшое расстояние. Стоят сестрички, и возле сестричек братики крутятся так аккуратно они. Ну, как-то, ну, это любовь какая-то, братья и сестры. Да, это естественно, это те чувства, которые в каждом человеке есть. И Господь заложил. И это нормально. Но нормально тогда, когда они правильно у нас проявляются. Сестрам неудобно возле братьев крутиться, но некоторые крутятся. Это тоже любовь. Хочу сказать о любви, которая в Иисусе Христе. Слово Божие говорит так. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Вот действительно любовь, которую к нам имеет Бог. Он послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, любить человека, такого, ну, давайте мы возьмем, посмотрим на маленького, ну, мальчика, девочку, интересных таких, кучерявеньких, черноглазеньких, которые не балуются, хорошо себя ведут. И даже вот сейчас я сижу, брату говорю, посмотри вот на того мальчика, да, ну, вспоминаю своих деток, которые иногда, ну, не могут высидеть в собрании. Ну, приятно, вы знаете, и такое расположение, любовь. Ну, как, хорошо, приятно, ну, легко любить такого человека, а? Симпатичный, невредный. Ну, да, хорошо, я думаю, что вы со мной согласитесь. Вы знаете, в Священном Писании сказано так, это записано в Евангелии Матфея, в 18 главе. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Но кто соблазнит, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов и бросили в глубину морскую». Я немножко хочу сказать, друзья дорогие, о том, что для того, чтобы войти в Царствие Небесное, необходимо, ну, некоторые условия выполнить. И одно из условий – это умолиться, как дитя. Так просто умолиться, как это дитя, которых мы часто видим, очень любим, но не всегда любим. Вот которые немножко хуже себя ведут, вредные, их не так хорошо легко любить. Но Господь Иисус Христос говорит, кто примет одно дитя? И Он говорит о том, хорошем, прекрасном ребенке или нет. Я почему этот вопрос затрагиваю? Потому что ну, все здесь присутствующие обычно и в основном больших многодетных семей. И мы сейчас ну, достигли 16-17 лет возраста, приехали на это общение, а с нами наши братики и сестрички просились. И говорили, ну возьмите нас. Ну, пожалуйста, ну кто ты такой, да? Чего ты, тебе сколько там? Всего там 14 лет, а мне уже 16. И я не могу принять тебя, не могу взять с собой. Вы знаете, такое отношение, это да, это реальность жизни. И вот остается это дитя дома. Я его приняла, друзья. Да сиди дома, тебе там делать нечего. Друзья дорогие, принять дитя. Иисус Христос говорит, кто его дитя принимает, тот меня принимает. Да, я могу принять, ну, другого, не своего братика, не свою сестричку. И это есть любовь, и это есть жизнь. Это реальность жизни, друзья. И вы знаете, любовь и жизнь, это не значит красивые слова, а это тогда, когда реально мы в жизни своей ей просто являем эту жизнь. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на нашего Господа Иисуса Христа. О нем сказано в книге пророка Исаии и такие слова. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это об Иисусе Христе сказано. Жизнь явилась. Он взошел, как отпрыск, как росток из сухой земли. И не было в нем вида, но это была жизнь. Друзья, я хочу задать такой вопрос. Как всходит росточек? Знаете, нет? Мне пришлось асфальт постелить в доме, ну, во дворе так, и кое-где было основание, они эти кое-где прямо на землю постелили. И вы знаете, первые года из-под асфальта пробивалось какое-нибудь растение. Ну, очень такое, ну, такое распространенное березка, которая у нас есть, оно бывает глубоко вниз, и вверх пробиваясь, подымает асфальт, крепкий асфальт. Скажите, это жизнь? Жизнь какая? Сила, да, жизни есть в том, что вот поднять вот эту твердую почву. Брат рассказывал, пришлось однажды, говорит, картошку садить. Приехали, а там до этого был трактора ставили, дали участок. Ну, что делать, надо же все равно посадить что-то. Помолились, и, говорит, кое-как ломиком, лопатой подковырнули, поподлаживали, и, говорит, еще что сделали-то, помолились. Пришли собирать урожай. И была жизнь. Друзья, плоды были, был урожай, выросла, потому что была жизнь. Однажды нам пришлось ехать с братом одним. Ну, я узнал о нем, что это был майор КГБ в прошлом. 3 часа ночи, едем по трассе, и вот наша машина начала глохнуть, остановилась, но причину знал, надо было устранять, но для того, чтобы завестись, нужно было дернуть чем-нибудь. Я брату говорю, ты знаешь, брат, наверное, мы надолго вот тут остановились. Кто нас сейчас дернет в 3 часа ночи? Он говорит, как же ты, брат, подожди, давай мы помолимся. Мне так неудобно, молодой брат, и он мне такой говорит, я, давай помолимся. Помолились, едет навстречу, машина такая легковая, она между нами, разделение такое, газон такой, ну и высокий бордюр. Я думаю, ну куда он тут сейчас согласится переехать через этот бордюр? Он останавливается, что такое, да дернуть надо. А тут высоко, да так высоковато. Смотрю, он забрался на этот бордюр, раз, перепрыгнулся, дернул. Думаю, большую машину, маленькую дернул. А он пошел к нему вертать. Я говорю, ты знаешь, ну, за такие вещи ж не рассчитывается. Это, в общем-то, нормально, когда... Он говорит, да я ему буклет дал. И думаю, опять я попал. Я, вы знаете, вот рассуждаю так, думаю. И он говорит, знаешь, что так случилось? А случилось это только потому, что нужно было этому человеку засвидетельствовать о Господе. И еще, наверное, мы остановимся. Я думаю, Господи, опять останавливаться, опять дергать. Останавливаемся, но я уже не говорю, что долго. Пока я возился с машиной, остановилась другая машина, опять брат получил, один этот отнес буклетик ему, засвидетельствовал о Господе. Скажите, друзья, жизнь Вот этого майора КГБ, жизнь или нет? Вы знаете, многие стыдятся Иисуса Христа, стыдятся тому, что я верующий, и как-то сторонятся, держатся на расстоянии. Мама с папой идут, и у нас там 8 деток, и я уже взрослый. Ох, как мне не хочется, это же все знают, что они верующие, я с ними, они меня знают. Как мне стыдно. И вы знаете, я вспоминаю эту историю, которую брат рассказал недавно на пресвитерской конференции, вместе с женами пресвитера были. И он рассказал один случай. Однажды в поезде ехала мама с дочерью. И вот одна дочери была, ее звали Таня, 17 лет. И вот эта дочь сидит так в одном купе с мамой. И вот молодой человек обратил внимание на эту Таню и начал к ней говорить ласковые слова, интересоваться ее жизнью. И она так сторонится маму. Она говорит: слушай, а что ты ее так сторонишься? Та твоя мать? Она: так, ну да, мама моя. Он оставляет эту девчушку, подсаживается. Женщина: расскажите, это что, ваша дочь? Да, говорит молодой человек, это моя дочь. Это дочь моя. Но я хочу рассказать историю, которая в моей жизни случилась однажды. Я, говорит, на заводе работала. И вот однажды кричат, говорит: пожар горит в поселке, домик горит. Я выскочила, говорит: горит мой домик. А там Танюшка маленькая. Я, говорит, побежала туда. Прибегаю, говорит, мой дом горел, и там была дочь моя. И я, говорит, когда забегала, закрывала лицо руками. И вот мои руки, они обгоревшие. А потом горит. Когда я выносила дитя свое, лицо горело. И показала лицо. И теперь, говорит, моя дочь подросла, она стыдится меня. Дорогие братья и сестры, стыдится нашего Господа Иисуса Христа, израненного, который за нас пострадал. И в нем не было вида, который бы нас привлекал к нему. Ни во что ставили его. А мы стыдимся его. Мы не хотим знать, чтобы люди знали, что мы верующие, что мы христиане. Мы не хотим тогда, когда выходим на улицу, сестры, которые не хотят одевать покрывало, которое является свидетельством и проповедью Евангелия. Мы стыдимся Господа Иисуса Христа. Он говорит: если вы меня постыдитесь в этом мире прелюбодейном, грешном, то я пред Отцом Небесным. Он скажет: я не знаю вас, отойдите от меня. Братья и сестры, друзья дорогие, я хочу сегодня обратиться с таким предложением, чтобы тот, кто стыдился Иисуса Христа до этого времени, порассуждал о своем состоянии, о своем положении пред Господом. Он говорит: друг дорогой, со своей стороны я сделал все. Я проявил тебе любовь. Я умер на Голгофском кресте. И вот как ты сегодня живешь? Как ты поступаешь? Что ты делаешь? И является ли твоя жизнь, как мы прочитали здесь в послании, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение день суда, потому что поступаем в мире сём, как он поступал. Вот, оказывается, когда мы поступаем в мире сём так, как поступал наш Господь Иисус Христос, мы имеем дерзновение в день суда. И мы сделались причастниками Христу, только если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы познали эту любовь Божию. И любовь эта явилась в мир. И как теперь сегодняшняя тема, мы слышали: достигайте любви. И я много рассуждал об этой теме, немножко так думал, о чем говорить. И вижу, смотря на свою жизнь, на жизнь окружающих людей, вижу, что столько любви Господь к нам являет, милости. Он хранит нас, Он защищает, Он дал некоторое время для того, чтобы мы могли вот совершать дело служения, благовестие. И вы знаете, по истории так вот приходится наблюдать, что есть какие-то периоды такие. Есть время такое благоприятное для служения. Нет, более так свободно могут верующие совершать служение, жизнь, вот так вот свободно собираться. И потом наступает то время, когда уже нужно и пред миром этим предстать. И тот, который за Господом идет твердо, он будет испытан. И испытан будет и тот, который не твердо следует за Господом, тоже будет испытан. И вот, похоже, по всему, так вот пришлось в журнале читать, в журнале о том, что в определенное время братья говорили о том, что, братья, нужно готовиться к проповеди Евангелия. И сейчас так слышно, некоторые братья высказываются, служителя, что братья нужно и сестры нужно готовиться к тому, что уже могут наступить скоро такие времена, когда свободно мы так не сможем собираться славить имя нашего Господа Иисуса Христа. В Священном Писании мы находим, наш Господь Иисус Христос, обращаясь к Никодиму, говорил такие слова: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Необходимо рождение свыше. Итак, для тебя, друг дорогой, сегодня это слово, которое ты слышал от самого утра и до сегодняшнего часа, этот призыв к покаянию, Иисус Христос тебя призывает, чтобы ты, обратившись, принял его и не постыдился его. И вы знаете, я обратил внимание, вот кто запомнил, это в Евангелии Матфея написано, так написал наш Господь Иисус Христос, сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Вот для того, чтобы выйти вот на это место, братья и сестры, друзья, что нужно прежде сделать, а? Возвыситься. Представьте, я когда буду выходить, на меня будут смотреть все мои друзья будут смотреть, а мне стыдно, я должен сказать: «Господи, прости меня, ибо я грешник». Вот так мне нужно сказать. Прежде, но ты, друг дорогой, если ты не умалишься, не станешь ниже, если ты не смиришься, ты даже и в Царствие Божие не войдешь. Ты не сможешь выйти сюда. Поэтому для тебя, друг дорогой, тот, который сегодня находится в этом собрании, если ты считаешь себя грешником, знай, Иисус Христос, Спаситель твой, и Он ожидает тебя и желает, чтобы ты обратился к Нему в молитве покаяния. Мы сейчас будем молиться. И хотелось бы сделать такое предложение для вас, те, которые измученные, уставшие, обремененные, те, которые имели желание обратиться в молитве покаяния, и в этом, на этом молодежном общении вы это можете сделать, потому что совсем немного времени осталось, и это общение будет закончено. Итак, мы от имени Иисуса Христа просим: примиритесь с Господом. Аминь. Благодарю тебя. что вижу, образ твой благодарю. За жизнь мне данную тобой, за то, что ты даруешь вечный мне покой. Приведи меня в отцовский дом.